А ну, попушной Миша, это сын Фроси. Гребень, привет! Гребень! Хуй соси, обезьяна ебаная. Слышь, Миша, Гребень, я к тебе приехал тут. Хуй соси. А ты почему налоги не платишь за... территорию, за территорию, придомную территорию ты не платишь. Я сейчас твой почтовый ящик снесу. Хуй соси. Слышь, тебе демонтировать почтовый ящик? Соси хуй. А тебе демонтировать пару зубов? Соси хуй. Тебе пару зубов демонтировать? Соси хуй. А нет, ты сам соси. Соси хуй. Слушай, а почему твоя мама так орёт? Соси хуй. Почему твоя мама так орёт? Соси хуй. Ну почему она так орёт, скажи мне? Хуй соси. Сам соси, губой тряси. Хуй соси. Тебя заело, Миша? Хуй соси. Тебя заело? Соси хуй. Ты дебил? Хуй соси. Ты дебил, Миша? Соси хуй. Не, ну ты дебил, скажи мне. Хуй соси. А чё там у тебя собака скулит? Ты её не кормишь, что ли? Хуй соси. Ты её не кормишь, что ли? Хуй соси. Да ладно. А не буду. А не буду. А ты пососи. Слышишь, ты по какой объявлению? Новый чулёк, по какой объявлению? Ну, ты же объявление оставляла. Расклеила. Где? Ну, у нас. Где? Под подъездом у нас. В каком подъезде? Где ты живешь? Подъезд ты! Где твой подъезд? Почему она такая агрессивная? Соси хуй. Не, почему она такая агрессивная, реально? Соси хуй. Миш, соси хуй. Хуй соси. Хуй соси. Хуй соси. Хуй соси. Хуй соси. Хуй соси. Соси хуй. Соси хуй, попугай ебаный. Соси хуй. Соси хуй. Хуй соси. Хуй соси. Соси хуй. Соси хуй. Соси хуй. Миша, ты этим свой страх оправдываешь или как? Хуй соси. Ты этим свой страх оправдываешь или как? Хуй соси. Страх оправдываешь? Соси хуй. Страх оправдываешь? Соси хуй. Ты зачем собаку ебешь? Соси хуй. Миша, ты нарыгал на собаку? Хуй соси. Ты нарыгал на собаку? Хуй соси. Ты нарыгал на собаку? Фраза хуй соси, соси означает хуй. Да. Фраза соси, хуй. Фраза хуй соси означает да. Ты нарыгал соси, на собаку? Хуй. Ты нарыгал соси, на собаку? Хуй. Ну молодец, соси, что хуй. Нарыгал. Молодец, что нарыгал. Соси хуй. Ты на собаку. Хуй соси. Хуй соси. Ты на собаку нарыгал. Хуй соси. Ты на собаку нарыгал. Хуй соси. А что означает нет? Соси хуй. Хорошо, устраивает такая вариация. Миш, соси ты, хуй. Ты нарыгал на собаку? Соси хуй. То есть нет. А почему ты до этого... Ты нарыгал на собаку? Хуй соси. Соси хуй. А как это понимать? Да нет. Соси хуй. Да нет, это соси как? Хуй. Нарыгал наполовину? Хуй. Нарыгал наполовину? Соси хуй. Хуй соси. Тебя щитовидку, что ли, съела? Хуй соси. А, Миш, ты щитовидную железу хуй там соси. Посмотри у доктора. Хуй соси. На собаку нарыгал? Соси хуй. А еще раз только правду, ты на собаку соси нарыгал? Хуй. Соси ты... хуй. Молодец, правильный ответ. Соси все, хуй. Все, Миш, пошел нахуй, короче, ты дебил. Соси хуй. Ты дебил. Соси хуй. Попугай. Сколько раз о меня разговариваю, соси хуй. Так ты же дебил. Ты же не можешь соси разговаривать, хуй. Ты же не можешь разговаривать, соси ты, хуй. Ты дебил, Миш. Хуй соси. Ты же за Советский Союз, ты же дебил. Хуй соси. Ты же дебил, ты за Советский Союз там. Соси хуй. На собаку нарыгал. Соси хуй. На собаку нарыгал. Хуй соси. И собака лает, блядь. Хуй соси. Тебя собака сдала, что ты на нее нарыгал. Хуй соси. А, ты хуй на... соси. Ты... Хуй соси. Хуй соси. Ты на собаку нарыгал. Соси хуй. Ты на собаку нарыгал? Соси хуй. Нарыгал на собаку? Соси хуй. На собаку нарыгал? Соси хуй. На собаку нарыгал? Хуй соси. Я не пойму, что ты говоришь нет, хуй нет, соси. Нет, а теперь да. На собаку нарыгал? Хуй соси. Хуй соси. Нарыгал, значит. Хуй соси. А собаку насилуешь? Соси хуй. А только правду давай. Собаку. Соси хуй. Собаку насилуешь? Соси хуй. Ну а честно, собаку насилуешь? Соси хуй. Ну а когда никто не видит, собаку насилуешь? Ну хуй соси. О, когда никто не видит, да. Хуй соси. И как оно? Хуй соси. Миша, тебе приятно хуй или нет? Хуй соси. Тебе приятно? Хуй соси. А собаке приятно? Хуй соси. А собаке приятно? Хуй соси. А собаке приятно? Соси хуй. Соси хуй. Так если ей неприятно, зачем ты это соси делаешь? Соси хуй. А зачем ты это соси делаешь? Соси хуй. А зачем ты это делаешь? Хуй соси. Не... Хуй соси. Пидор, я с пидорами не разговариваю. Ну я же разговариваю. Это было, конечно, что-то... Как его сказать? Это было что-то экзотическое, да. Хорошая идея, кстати. Сейчас воды иди. Если возьмет, конечно. Алло, Миш, привет. Миш, привет. Миша, а как называют твой род? Хуй соси, пидор. Хуй соси, гондон вонючий. Это так называют твой рот? Это называют твой рот и твою жопу, твою маму ебало, гондон вонючий. Пидор. Так я тебе задал вопрос, ты на него ответил. Как называют твой рот? Так же, как и твой. Миш, слушай, а когда тебя ебали, что на спине написали? А когда тебя ебали, что тебе на губах оставили? Так меня не ебали. Давай так ты про себя, да? Ты про себя расскажи. Иди нахуй, чмурина вонючая, иди мойся, блядь, чмо ебаная. Так и написали. Ха-ха-ха-ха-ха.